Да. Слава Господу! Вы готовы слушать Слово Божье? Да. Слава Господу! Это важно. Это сильно. Вы знаете, иногда небольшое слово, не очень красивое, не очень яркое, простое слово, но от Бога, оно важно для того, чтобы дело Иисуса могло продвигаться на этой земле. Перед Иисусом Христом пришел Иоанн Креститель. Все, что он делал, написано, что это величайший пророк Ветхого Завета. Он еще относится к Ветхому Завету, хотя появляется в книге Нового Завета. Все, что он делал, он проповедовал крещение и покаяние. Он не проповедовал великих духовных истин, он не цитировал Соломона, он не рассказывал, как приобретать силу Божью, он проповедовал простые истины, маленькие истины. Но написано, что это был величайший пророк, и он готовил путь самому Иисусу Христу. Дорогие мои, несмотря на то, что некоторые места Писания кажутся не очень сильными, не очень яркими, не очень красивыми, на наш человеческий взгляд, они готовят путь, чтобы Иисус Христос действовал в твоей и в моей жизни. Поэтому я хочу попросить вас сегодня быть внимательным. Я знаю, что Бог что-то особенное вкладывал в это слово, которое сегодня вы будете слушать. Я знаю, что это особенное, оно нужно нам для того, чтобы наша духовная жизнь изменилась. Я раздал вам конспекты, вы можете следить по ним, но это будет не один к одному. Так что слушайте внимательно. Это чтобы вы дома могли повторить. Иисус сказал, что мы должны быть учениками. Я не видел много хорошо успевающих школьников, которые учатся только на уроках. Скажите, если школьник не делает ни одно домашнее задание, дома ничего не делает? Он сидит на уроке, слушает учителя, старается внимательно и ничего не делает. Будет ли он хорошим учеником? Вряд ли, да? Есть некоторые таланты. Я слышал о людях, которые умудрялись прямо на уроках вот выучить все и потом прийти, и учителя думают, ну, дома ничего не делают, а вот, ну, вот талантливый человек, вот знает все. Но это редкости. В основном, чтобы быть хорошим учеником, нужно повторять, нужно размышлять, нужно практиковаться, нужно что-то делать. Иисус сказал, идите и делайте учеников, идите и научите. Поэтому конспект поможет вам научиться. Итак, Евангелие, которое вы все знаете. Процитируйте мне Иоанна 3:16. Аминь. Самое сильное слово. Бог возлюбил, Бог отдал, чтобы мы не погибли. Дальше. Помните это место Писания, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Дал власть. Что вы думаете, когда вы слышите слово «власть»? Кого вы представляете себе, когда вы слышите слово «власть»? Царя, руководителя, директора, полицейского, мэра города, да? То есть солидного человека, за которым стоит государство, за которым стоит сила, армия стоит. Он не всегда ходит со всей армией вместе, но если кто-то его не будет слушаться, то армия придет. Согласитесь. Если мы говорим особенно о царе. Он дал власть тебе быть ребенком Божьим. Но скажите, может ли быть царь слабохарактерный, который просто складывает ручки и сидит и ничего не делает, а все остальные люди, ну там что происходит в жизни, то происходит. Бывают такие начальники? Бывают. То, что Бог дал тебе и мне власть быть ребенком Божьим, не значит, что мы применяем эту власть, к сожалению. Библия говорит, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Но если рожденный от Бога грешит, то что происходит? Прикасается. Боже, почему ты допустил это? Это не Бог допустил. Это ты допустил? Или я допустил? Бог дал власть. Надо применять власть. Орлу даны крылья. Если он не будет ими махать, он будет сидеть на земле, как курица. Несмотря на то, что он орел. Даже курица немножко может полетать, если ее не слишком сильно откормили. Некоторые христиане так откормлены мирскими развлечениями, что они уже летать не умеют. Дорогой, тебе нужно в пост от мирских развлечений. Пустыня называется. Пустынька маленькая. Как евреев Бог вывел из Египта. И не сразу ввел их в землю обетованную. Он сначала ввел их в пустыню. Почему? Потому что если бы он сразу ввел их в землю обетованную, это была бы ухудшенная версия Египта в земле обетованной. Почему ухудшенная? Потому что рабы вышли с рабским мышлением. У фараона хотя бы мышление царское было. А тут рабы вышли. Вот если бы рабы вышли, ничего не изменилось, вошли бы в землю обетованную, такой же беспорядок, как в Египте, навели бы. Поэтому Бог сначала вывел в пустыню, привел к себе на гору, начал рассказывать заповеди, начал рассказывать постановления, начал учить, готовить людей войти в землю обетованную. Мы-то хотим, Господь, пусть придет Твоя слава, пусть придет Твоя сила, придет, а готовишься ли Ты, чтобы она пришла? Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, города понизится, кривизны выровняются, неровные пути сделаются гладкими, и увидит всякая плоть спасение Божье. Ты всякая плоть, и я всякая плоть. Хотим видеть спасение Божье? Надо выровнять дорогу. Я не видел мчащуюся на 120 скорую помощь по вот такой дороге. Не проедет она 120. Она на первом же ухабе свое колесо потеряет. Богу нужно много изменить в нашей жизни. Но если мы ему ставим преграда, преграда, преграда, преграда, преграда, преграда, он не меняет. В одном месте написано, что я долго ждал, удерживался, но теперь я буду кричать, я буду прокладывать сам дорогу. Да, Бог иногда сам прокладывает дорогу. Но там написано, что когда Бог прокладывает дорогу, он не смотрит, это поле, или это луг, или это лес, он просто ее прокладывает. Я думаю, лучше мы починим наши. И не будем ждать, пока Бог начнет свою прокладывать. Потому что когда Бог прокладывает всю дорогу, это бывает больно. Ай, у меня здесь садик должен быть. Все, дорога, извини. Итак, Бог что-то нам дал. Он дал нам власть. Колоссянам 1 глава с 26 по 27 стих. Давайте мы откроем послание к Колоссянам. Первую главу. И прочитаем два стиха. Послание к Колоссянам, 1 глава, и прочитаем 26 и 27 стихи. Здесь Павел говорит о своем призвании. Дома прочитайте всю главу, лучше все послание, а сейчас прочитаем этот кусочек. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас. Упование славы». Когда мы попросили Иисуса войти в наше сердце, Он туда вошел. И уходить Он оттуда не собирается. И точно так же, как в Ветхом Завете был храм, и иногда в этот храм притаскивали цари, идолов ставили, у Соломона жены уломали его идолов поставить, и так далее. Точно так же, несмотря на то, что Дух Святой находится в нашем сердце, в нашей жизни могут быть идолы, Бог не уходил из храма, когда были идолы, но Ему они не нравились. И что Он делал с Израилем? Сначала Он им говорил, много говорил. Пророков много глав написано. У Исаии там под 60, у Иеремии, Иезекииля много написано. Бог говорил, говорил, говорил, предупреждал, предупреждал, предупреждал. А потом Он снимал свою защиту. И что получалось? Мало им не показалось. Враги приходили. Враги приходили, евреи начинали кричать: «Боже, помилуй, помоги!» Бог слышал, прощал и посылал им спасение. Итак, Христос в нас, но как мы поступаем с Ним? Что происходит в нашей жизни? Происходит ли в нашем сердце, как в храме, богослужение? Есть ли там прославление? Есть ли там молитва? Есть ли там послушание Слову Божьему? Есть ли там духовные жертвы? Там жертва общительности, например, есть. Потому что это трудно бывает иногда прийти в церковь и потратить свое время, пообщаться с Господом, пообщаться с друзьями. Трудно бывает прийти на домашнюю группу, пообщаться с кем-то. Это жертва, Бог понимает, что это чего-то тебе стоит. Но Бог говорит, эти жертвы нужны. Это новые духовные жертвы Нового Завета. Или в этом храме стоит какой-нибудь мамончик, мамонушка. Любим материальные ценности больше, чем Бога. Или в этом храме стоит какие-нибудь греховные увлечения, греховные наслаждения. Что стоит в твоем храме? И точно так же, когда было полное послушание, когда вот Моисей написано, все поставил как надо, сила Божия сошла такая, что Моисей войти не мог в храм. Точно так же бывает в жизни христианина. Сходит сила Божья. Так что вообще страшно даже бывает иногда, какой сильный Бог, какое вообще действие Его иногда происходит. Но если там не все поставлено на место, если нет служения, если не приносится жертвоприношение новозаветнее, если стоят идолы, то, конечно, Дух Святой не действует. Он есть, Он обличает, Он напоминает, Он зовет, Он стучит в дверь, но Он не действует. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Второе послание Коринфянам, 7, 1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Если мы прочитаем немножечко дальше, раньше, в контексте, мы увидим следующее. 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, это в нас, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот это «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» — это картина примерно такая. Представьте себе, что плуг, в плуг запрягли вола и трепетную лань, как говорят, да? Или, например, вола запрягли в плуг и собачку. Кто будет делать основную работу? Вол. А второй человек там будет для прикола. Не человек, а животное. для красоты, и еще мешать будет, если эта лань будет дергаться, потому что это неестественно для нее занятие. Это неестественно, когда христианин и неверующий вместе в очень близких отношениях. Потому что один из них будет тянуть лямку всю жизнь, или, допустим, там все время в бизнесе, или где они там вместе подчинились под одну лямку. А второй он будет, ну как будет, у него другие принципы. Это неестественно. Это неестественно, когда верующий человек женится или выходит замуж за неверующего человека. Потому что один будет держать вот эти принципы Божьи, а второму это чужие принципы. Поэтому Бог говорит, не преклоняйся. Это будет тяжело для тебя, это будет неестественно. Какое общение? В одном месте идолы, в другом месте Бог, в одном месте Христос, в другом месте дьявол. Какое соучастие? Те, у кого из мира неверующие мужья, вы знаете, трудно как-то найти общий язык в отношении церкви. Есть редкие мужья, которые нормально относятся, там жены, допустим, редкие, они обычно потом в церковь приходят со временем, каются. Но в основном это получается очень-очень такая большая трата сил, и человек обычно не бывает эффективен в служении Богу, если он имеет брак с неверующим человеком. Не преклоняйтесь, нет совместности, нету ничего общего. Смотрите, 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Мы все говорим, Бог принимает нас по милости, по благодати. Да, Он прощает все, что было. Он милует, Он дает тебе благодать, чтобы было время там освободиться, очиститься, избавиться от каких-то привычек греховных. Но все есть. Но Он говорит, ты должен выйти и отделиться, и тогда я приму тебя. Не физически из мира, не физически из твоей семьи, не физически там с работы или где-то, но где твое сердце, где твоя душа, где твоя мечта? Мы не все всегда можем сделать юридически, как Павел говорит, не чтобы вы все вышли из мира, нет, это Иисус сказал, но чтобы Бог сохранил вас от зла. Но с чем ты соединен? Откровение о пустыне, если помните, Бог даже не давал им чеснока и лука в пустыне. Скажите, есть что-то нечистое или плохое в чесноке и луке? Полезная вещь, правда? Дыни там, помните, что они жаловались? Ничего нету плохого. Есть, допустим, мирские развлечения, там, фильм смотрим и так далее. Но в нем все хорошо. Но на какое-то время Бог отделил их от мирского хорошего, чтобы они могли услышать Бога. Когда слишком много мирского хорошего, тогда Бога не хочется. Если бы у них было и мясо, и чеснок, и лук, и что угодно в пустыне, кока-кола с чипсами, они бы манну не ели. После того, как ты насытил свою душу интересными вещами, развлечением, всем-всем-всем-всем-всем, Христа уже не очень-то хочется. Просто аппетита больше нет. Это естественная ситуация. Мы же не можем наесться, прекрасный стол, а потом еще пойти кусок хлеба. Ну, бывают некоторые дети так делают, растущий организм. Но в основном, когда ты наелся за шикарным столом, ты не пойдешь за куском сухого хлеба. Зачем? Тебе не нужно. Нету поиска, нету потребности, нету желания к Богу. Почему? Ты насыщаешь свою душу чем-то другим. Поэтому у Бога есть время, когда Он говорит, выйди ко мне, отделись от развлечений, отделись от греховных вещей, от искушений, от удовольствий. Когда написано, Иисус будет устанавливать свое царство, первым номером, что Он сделает, Он пошлет ангелов, которые соберут все соблазны и всех действующих беззаконие и выбросит их в мусорник. Невозможно сделать царство Христа, где соблазн стоит. Если дома у тебя соблазн стоит какой-нибудь, выбрось его, пожалуйста. Если телевизор соблазняет, отключи. Если совсем соблазняет, подари кому-нибудь или скажи, пусть месяц у тебя постоит, у меня пост на телевизор. Дорогой мой, надо выйти и отделиться, и Господь тогда принимает. А если мы и туда, и сюда, и туда, и сюда, перетягивание каната начинается, то Бог свой канат отпускает и говорит, ну ты решись сначала, а потом приходи ко мне, иначе мы тебя порвем с миром. Бог не хочет тебя порвать напополам. Бог отпускает. Когда блудный сын решил, соберу все имение и пойду. Отец не держал его. Он руку ему не заламывал, в карцер его не сажал и даже сказал, не сказал, что деньги не отдаст. Отпустил. Без единого слова. По крайней мере, ничего не написано. Бог тебя не будет держать насильно в церкви. Ему это не надо. Это нам надо, чтобы мы были с Богом. Он нас любит, Он ждет, Он будет ждать, Он будет стоять на краю своего имения, смотреть, когда же придет этот сын, но Он не побежит и Он не будет вытаскивать. Не греши, не греши, не греши. Ну, греши, если хочешь. Но есть другая жизнь. Я буду вам отцом, вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Саваоф. Это когда мы выходим, отделяемся и не прикасаемся к нечистому. Прикосновение. Не грешим, лукавый не может коснуться. Не может. Не может. Нету доступа. Грешим, образуется дырочка. И он туда старается залезть как можно больше. Поэтому, как только ты согрешаешь в чем-нибудь, Библия говорит, все мы много согрешаем, надо быстренько бежать к Богу и сказать, Господь, прости за то, что я сделал это, дырочка быстро закрывается, все. Убегай от греха, потому что если живешь во грехе, то лукаво будет иметь место. Давайте мы посмотрим. В конспекте нету третью главу Бытия. Там об этом сказано. Третья глава Бытия. Что сказал Бог змею? Мы знаем, что змей – это прообразно был дьявол. Да? Что сказал Бог змею? Бытие 3.14. Бытие. Евангелие от Бытия. Бытие 3.14. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». То есть змей ест что? Прах. Разложение. Что сказал Бог Адаму? Девятнадцатый стих. Что сказал Бог Адаму? «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Дорогие, греховная природа, греховный человек, греховная натура человеческая – это тот прах, который ест сатана. Как вы думаете, долго ли может враг, ну, враг как, окей, долго ли может животное не есть? Ну, смотри, какое. Недолго. Ну, относительно, конечно, животного. Ну, вот, скажем, змеи. Голод не тетка. Библия говорит, когда бес выходит из человека, он ходит по безводным местам и не находит себе покоя. Голод не тетка. Он возвращается обратно. И если этот дом не занят Богом, он входит туда и еще друзей на пир зовет. Прах пожирается змеем. Когда мы живем по плоти, змей приходит и пожирает нашу жизнь. Я помню это время, когда враг пожирал мою жизнь. Я думал, почему Господь он это делает? Почему есть доступ? Я вроде молюсь, я вроде десятину даю, я вроде в церковь хожу. Почему? Потому что грешил, прикасался к нечистому. Было дело. И враг приходил и пожирал жизнь. Когда перестал, как отрезало. Это называется святость. Ты не прикасаешься, ты отделенный. Это призыв для каждого христианина в церкви. Как мы читали, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому. А если чуть-чуть, немножечко, а этого уже достаточно, чтобы дьявол имел доступ. А если самую капельку, там в Ветхом Завете есть образы, там ты прикасаешься там, к насекомому мертвому. Да что там, жук какой-нибудь сдохший? Проблема, что ли? Все, написано, не чист до вечера, еще мыться надо. Итак, церковь ходит в основном нечистая. С утреца что-нибудь тыц, до вечера нечистые, а все нечистые в храме служить не могут. А мы потом думаем, а почему нету силы Божьей, а почему нет благословения Божьего, а почему нет того, а почему нет того? В общем, Бог не отвечает. А потому что с утра тыц и до вечера тыц. Дьяволу много не надо. Маленькая какая-нибудь гадость. С кем-нибудь поругался. Какие-нибудь нечистые мысли себе подумал. Гордые или там еще какие-нибудь. Блудные, нечистые. И все, и готово, и порядок. На этот день ты исключаешься из списка тех, кто пускается на служение. Ну, это Ветхий Завет. Но вам зайти, по крайней мере, к Христу надо приходить, омываться. Кровь Христа сразу очищает. Но мышление не сразу очищается. Я не знаю, как у вас, но я сталкивался в своей жизни и в жизни других людей, что нужно время, чтобы очистились мысли. Когда мы служили наркоманам в центре, они рассказывали, что 3 месяца человек просто трезвеет. Ничего не употребляет. 3 месяца он приходит в себя. Через полгода он более-менее пришедший в себя человек начинает соображать. Есть другие грехи. Время нужно, чтобы очистились мозги, очистилось мышление от того, что ты делал. Если ты не переживаешь сразу победы, это потому, что нужно время, чтобы победа проявилась. Давайте мы посмотрим одну интересную историю, один интересный принцип повеления. Числа 6 глава с 1 стиха. Числа 6 глава с 1 стиха. Это прообраз того, что есть в Новом Завете, опять-таки. Весь Ветхий Завет, прообраз нового, мы не применяем его один к одному частенько, мы применяем идею, прообраз. Ага, это похоже на то, что в Новом Завете. Читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться». Воздержаться – это значит «нельзя». Мы думаем, что, чтобы получить, надо взять. А здесь написано, что получить, надо не взять. Воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка и ничего приготовленного из винограда. Не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему и к матери своей и брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». Вы знаете, когда я первый раз читал Библию много лет назад, Ветхий Завет читаю, это местописание, думаю, что за странная идея? Что это, думаю, такое? Ничего из винограда нельзя. Ну ладно, сказали бы, вина нельзя только. Ничего из винограда нельзя. То есть легкая сладость, легкое, легко доступное наслаждение нельзя. Причем публичное. В наше время это телек. Публичное, легко доступное наслаждение. И там же ж не все пьяное, в конце концов. Ну, зерна-то и кожа винограда. Ну уж там... Нет, нельзя. Дальше. И нельзя прикасаться к мертвому. Прикосновение. Нельзя к мертвому. Даже если, не дай бог, кто-то из родственников. Все равно нельзя. А получается что? Во все дни свят Господу. Ну и что? Ну и свят. И это все, чтобы вот просто быть святым во все дни. Читаем дальше. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейцу своего, то он должен остричь голову свою в день очищения своего. В седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц и двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. И там священник одну из птиц принесет в жертву за грех, другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. Он должен снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние дни пропали, потому что назарейство его осквернено. Получается, что человек, который посвящал себя быть святыней Божьей, это был не священник, это был не первый священник, и даже не левит, просто обычный израильтянин. Если он касался мертвого, его надо было сбрить, состричь. Я уж думал в качестве иллюстрации попросить Юлю постричь меня тут прямо на сцене. Но потом подумал, не хочется лысым ходить. Представьте себе, лысый. Почему? Коснулся нечистого. Все, что ты вырастил с Господом, пропало, отрезали. Наша святость очень часто в церкви напоминает такую ситуацию. Нас дьявол бреет каждый день. Каждый день под нолик, под нолик, под нолик. Опять нечистого коснулись, опять мертвого коснулись. И он радуется. Он знает, что внутри Дух Святой. Он знает, что внутри благословение Божие и сила Божия, и все, что надо. Но если он тебя побрил, то ничего не будет. Давайте мы вспомним про Самсона. Это как раз Назарей. Это как раз об этом. Судья, 13 глава, с 1 стиха. В принципе, в Библии есть несколько человек, которые похожи, что были Назареями. Похожи, что были Назареями. Например, пророк Илия. Написано, что он был весь в волосах. То есть, похоже, что он был Назареем Божьим. Но я не видел, чтобы это было прямо сказано. Но Самсон был Назареем Божьим, и об этом в Библии сказано совершенно прямо и неоднозначно. Давайте мы посмотрим, что произошло с Самсоном. Стандартное начало главы Ветхого Завета. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Боже, почему у меня все так плохо? Читай первый стих, 13 главы. «В то время был человек из Цоры от племени Данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Знаете, если у вас ничего с Богом не получается, никакого плода принести не хочется, но вы очень хотите. но не получается. Станьте Назареем Божьим. Посвятите себя Господу. Такой плод будет, что вы даже не представляете. Вот что произошло с этой женой. Что произошло с Анной, которая родила Самуила. Если ты хочешь принести плод Богу, посвяти себя Богу. Стань Его святыней. Ходи так. Что сказал ангел? Итак, берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Ага, если ты становишься Назареем, то ты можешь спасать, через тебя Бог может спасать. Это уже что-то интересное. Может быть, действительно стоит заплатить такую цену? Может, действительно стоит отказаться на какое-то время от этого виноградика мирского и не прикасаться к мертвому, к твердой музыке, к мертвым делам? Помните, дела плоти известные, нам надо оставить мертвые дела, да, не прикасаться к ним. Там прелюбодеяние, блуд, нечистота, пьянство и так далее. Читаем дальше. Потом мы видим, как они договаривались с этим ангелом и так далее. И в самом конце, 24-25 стих прочитаем. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Хочешь Божьего благословения? Посвяти себя Богу. Бог благословляет то, что его. «И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом». Он не начал действовать сразу, когда он был младенцем, но он рос, волосы его росли, посвящение его росло, твое посвящение растет со временем, и сила растет соответствующим образом. Естественный прообраз, естественный процесс – волосы растут не быстро, но растут. Ну, у кого как. Сколько сантиметров за месяц? Но чем больше они растут, потихонечку растет сила. Не получится так, что ты, Господь, сейчас вот сегодня скажешь, например, «Господь, я хочу быть святым для Тебя». К тому же это воля Божия в Новом Завете, в конце концов. Библия говорит, воля Божия, освящение ваше. Это вообще не выбор. Для христианина. Это был выбор для евреев. Для нас это не выбор. Надо и все. Вот ты скажешь, Господь, я хочу быть святым тебе сегодня. В первый же день сила не проявится. Ты будешь еще пока духовно лысеньким. Но волосики расти будут потихонечку увеличиваться. И будет больше и больше Дух Святой действовать. По мере твоего посвящения Господу. Со временем. И мы знаем, что делал Самсон. Давайте мы прочитаем некоторые из его побед. Судьи, 14 глава, 5 и 6 стих. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему». Я не знаю, как бы кто из нас встречал подобное животное. Наверное, пытались бы забраться на ближайшее дерево или еще что-нибудь, хотя это, наверное, бесполезно, в принципе, от льва. Но смотрите, как с Самсоном произошло. И сошел... Что? Львы по деревьям лазить не умеют. Ну, сошел на него, на Самсона, Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. Представляете? И даже родителям не сказал. Почему? Он посвященный Богу, и через него действует Дух Святой. Дух Святой не действует через людей, не посвященных Богу. Или действует, но иногда. Хочешь постоянно, посвящай себя Богу. Почитаем еще. 15 глава, 9-20 стих. «И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи, и сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. Отомстить захотели человеку Божьему. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал с нами?» Даже свои против него встали, потому что он так воевал удачно. Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступал с ними». Ну, Ветхий Завет. Короче, его связали. 14 стих. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы с его рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек». Враги вышли. Один посвященный человек с совершенно туфтовым оружием. Ослиная челюсть. Я не знаю, какая она по длине у него. Ну, такая, да? Ну, это не меч. Это, ну, плюс-минус. Вот такое что-то. 1000 человек. Я думаю, все остальные там были, они просто разбежались в ужасе. Настырные такие были. Первых 20 не хватило. Бог дает глупость врагам, чтобы побольше их уничтожить. Иногда дьявол находит на тебя всю жизнь. Казалось бы, все проблемы на тебя сваливаются. Не бойся. Это не обязательно проклятие. Библия говорит, что часть благословения какое? Одним путем на тебя выступят враги, семью путями побегут. Если они могут побежать семью путями, то их как минимум 7 сразу выступило. Иногда Бог допускает большие проблемы, чтобы разобраться сразу со всеми проблемами. С Даниилом все пытались на него, насаждали. Как бы его сдвинуть с этой позиции премьер-министра? Посадили в львиный рвов. На следующий день всех врагов убили. А Даниил остался жив. Не бойся проблем, бойся Господа. Но, однако, волосики у Самсона однажды пострадали. И пострадали они по очень популярной причине. Давайте мы почитаем Судей, 6 глава, с 4 стиха. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские, говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе там большие деньги, короче». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня с семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Я думаю, что этот самый Самсон не выглядел как Сильвестр Сталлоне. У него не было больших и мощных мускулов. Я думаю, что он выглядел как обычный, простой мужчина. Иначе бы они не спрашивали, в чем твоя сила. А понятно, в чем моя сила. Там был странный мальчишка такой, парень. «И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли. И она связала его ими. Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне». Нашел с кем общаться этот Самсон. Вражеские посылки приносят. В спальне кто-то сидит у нее. Чем он занимался вообще? Народ, откройте глаза, чем вы занимаетесь? Он просто в женщинах не разбирался, не кусь я нашел. А может, он слишком был уверен в себе? А Бог всегда мне помогал, что тут, проблема что ли? «И сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь». Мало того, что нитку, да еще из пакли, да еще когда огонь пережжет. То есть пух. И не узнана сила его. И так он несколько раз. Но дальше она была настойчива. Денег хотелось. Не любила она его. То, что человек с тобой общается, не значит, что он тебя любит. Может, он хочет твоих денег или за тебя денег, не дай Бог. 15 стих. «И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною?» «А твое сердце со мною?» «Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Дорогие женщины, не доставайте мужчин. И он открыл ей сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей. Мое посвящение было годы Господу. Годы я был посвящен. Вот символ моего посвящения. Многие-многие годы. Поэтому такая сила. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей сердце свое, не делай такого с врагом. Не открывай ему свое сердце. Послала и звала владельцев филистимских, сказав им, идите теперь. Он открыл мне сердце свое, и пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Какая грустная весть! Такой, говорят, был служитель, и вдруг упал. Он позволил, чтобы его кто-то остриг. И обычно это что-то любимое, но не Божие. Далида была любимая женщина из чужого народа. Любимая неверующая женщина. Он на ней, кстати, похоже, не женился. Так жил. В гражданском браке. В наше время это популярное дело. И вот она-то его и остригла. И смотрите, что произошло дальше с этим сильным, верующим служителем Божьим. Что произошло? Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Чувств не было, он просто верил, и Бог помогал ему. А тут он верит, а посвящения нету. Дорогой, кроме твоей веры, нужно твое посвящение. Если ты веришь, и оно не работает, значит, не хватает посвящения. Значит, не хватает посвящения. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Хорошее призвание. Молоть. Как вол. Хочешь себе такое призвание? Вот ты тянешь тюльку всю жизнь, и кажется, и нет благословения. Вроде в церковь пришел, а все молишь и молишь, молишь и молишь, молишь и молишь. А может быть, нужно посвящение, чтобы выйти из этого дома и перестать крутить эти жернова и жить уже все-таки с Богом, а не по плоти. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Даже в самой тяжелой ситуации, если ты взовешь к Богу, ты в неправильном месте, он вообще не в Израиле был, он был у врагов, он был его рабом. На современный лад, можно сказать, он был рабом греха, но он посвятил себя Богу снова, волосы снова начали расти. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали, «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Вообще-то была Далида, но они думали, что Бог. Настоящему Богу такие идеи не нравятся. Поэтому он с этим делом отреагировал. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И позвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. Как слепец может забавлять? Ну, наверное, издевались над ним. Подножки делали. Что-то там тыкали, толкали. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку. Вот за руку водили его. Он, наверное, об стол. Бумс. Ха-ха-ха. Бумс. Ха-ха-ха. «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимляне. И на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющих их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, Боже». Я думаю, что он глубоко уже каялся во всем, что было. «Чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом. Можете себе представить, свалить дом. Сила Божия вернулась, посвящение отросло. Упершись в них в один правую рукой своей, в другую левую. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И уперся всею силу, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Славный, но грустный конец. Все почему? Он позволил забрать свое посвящение. Дорогие мои, призыв к нам сегодня. Перестать прикасаться к мертвому. Перестать искать легких удовольствий и наслаждений. Это вот виноград и его плоды. Перестать делать компромисс с грехом и принять решение: я хочу растить свое посвящение Господу. Я хочу доверять свою жизнь Господу. Я хочу, чтобы сила Божья начала проявляться. Мы видим, что требуется время на то, чтобы это начало происходить. Требуется время. Вы знаете, когда что-то где-то начинается, мы слышим: о, там у них что-то началось. Это волосы посвящения доросли до какой-то длины, что что-то мы начинаем переживать, что-то чувствовать. Но ведь можно иметь большее посвящение. Всегда можно иметь большее посвящение. Ведь они могут дальше расти, эти волосы. Они могут дальше расти, эти волосы. Чудеса Иисуса увеличивались по мере служения Иисуса. Обратите внимание, например, последовательность воскрешений. Сначала Иисус воскресил дочь Иаира, которая была мертва, может быть, несколько минут, может быть, полчаса. Первое воскресение. Второе воскресение Иисус воскресил сына вдовы Наинской, который был мертв, ну, может быть, несколько часов или день, потому что его еще не похоронили, они долго не держали. Третье воскрешение он воскресил Лазаря через 4 дня, когда уже начал смердеть. Интересно? Посвящение Иисуса тоже росло со временем. И оно у него не прекращается. Бог дает святость подарком. Но принимаем ли мы, пользуемся ли мы, позволяем ли мы этой святости вырасти в нашей жизни? Или дьявол каждый день бреет нас? Я хочу еще одну вещь вам сказать. Вы знаете, дьявол, он законник. Он всегда старается найти в законе какой-то принцип, какую-то заповедь, которую нельзя, а человек делает. Например, вот это прикосновение к мертвым. Во многих культурах есть такой принцип «поцелуй мертвого тела». Родственники, когда хоронят своих мам, бабушек, дедушек, отцов, они целуют это тело. Я знаю, что есть люди здесь, которые это делали. Я знаю, что вы, скорее всего, не знаете, что это значит, но это аспект похоронной магии. Через этот поцелуй очень часто переселяются бесы. Я как-то не особо поверил, когда услышал такие вещи. И первый раз, когда услышал, и решил просто промолить, ну, на всякий пожар, потому что так отрекаться так от всего. Решил просто промолить эту вещь, покаяться перед Богом, попросить прощения, поотрекаться. Просто так сижу спокойненько, говорю: «Господь, прости за то, что я там целовал, назвал кого». Как меня начало рвать, как мне было плохо. Меня отмаливали минут 15. Я был уже христианином какое-то время. Но я дал место дьяволу, я не знал даже об этом. Я хочу предложить сегодня тем, которые целовали своих покойников, молитву очищения. А также тем, которые хотят посвятить, обновить свое посвящение Богу, тоже помолиться за вас. Прошу и тех, и других, выйдите, пожалуйста, вперед, мы будем молиться за вас. Дорогие, если вы будете читать Ветхий Завет, вы увидите много мест Писания, вот в том числе про Назареев мы читали, про прикосновение к мертвому. Везде, где люди касались, они должны были омыться, и со следующих суток они были чистыми. Есть некоторые практики, это не библейские практики, поэтому в Библии их нету. Это оккультные практики. Это магия ритуальная, когда люди целуют покойников. В Библии этого нету. Но одно прикосновение есть уже нечистое, да? Там уже было нельзя прикасаться. А если даже прикасались, надо было по какой-то ситуации, потом нужно было омыться, и какое-то время были нечистыми они были, да? Есть, вот люди приходили, допустим, некоторые люди до сих пор приходят на могилы и разговаривают со своими покойниками. Дорогие, их там нету. Их там нету, с кем вы разговариваете? Покойники или на небе с Богом, или в аду. Если вы с кем-то разговариваете, это бесы. Бог не хочет, чтобы вы были в общении с бесами. Знаете, почитание умерших – это магическая традиция всех веков. Есть просто уважение, естественно, человеческое. Я не говорю, что обязательно плохо вспомнить своих родственников, посидеть в кругу друзей, вспомнить. Но есть больше этого. Мы должны, потому что это традиция, потому что столько дней, потому что столько дней. Об этом вопрос. Есть много исторических свидетельств, что когда умирал посвященный дьяволу человек или просто несвободный от бесов, дьяволу некуда идти, он переходил вот через такие связи, через нечистоту. Говорю, ты прикасаешься, и лукавый может прикоснуться. Немного надо, коснулись. Понимаете? Я не говорю, что обязательно всегда бесы входят. Но если они есть, они могут войти. Дьяволу разрешено пожирать прах. Лучше покаяться. Да, пожалуйста, Илон, расскажи. Приветствую, дорогая церковь. Я хочу немножечко, рассказать то, что, нам кажется, что это, может быть, никак не влияет на нас, да, и мы просто бывает, что мы, бывает, втягиваемся в какие-то обряды, сами не зная того, да. Я хочу рассказать небольшую историю. У меня было в детстве такое, сначала у меня бабушка умерла, а потом крестный умер. И вот там в Литве, там вообще очень, там два дня даже хоронят, да, и у них такой вот обряд к этим мертвым. И, в общем, меня взяли на похороны, вначале это было тут, в Латвии, бабушка умерла, и я пришла, я была маленьким ребенком, да, и просто, я не знала это потом еще, я недавно про этих бесов вообще узнала, что вот эти обряды все бывают, и я помню вот с детства картинку, что вот пришла на похороны, и смотрю я на эту бабушку, а у нее прям, изо рта как выходит воздух, я это в детстве видела просто, и я так смотрю, думаю, как же ее хоронят, она же живая, она же дышит, да, и это может действительно, эти бесы, которые были в человеке, они выходят, и я что хочу сказать, то, что вот меня, в принципе, ребенком, как такой обряд был, такой обычай, заставляли целовать вот этих мертвых. Но у меня потом, такой жуткий страх был после этого. Просто вот было двое похорон, на которых я была, и потом еще одна бабушка умерла, и меня просто уже не взяли туда, потому что у меня, был панический просто страх. И какое-то время он меня в жизни преследовал, я очень сильно боялась. Но потом я стала верующей, и Бог меня просто постепенно освобождал, да. То есть, к сожалению, бывает, что мы так вот втянуты в это бываем, да? Библия говорит, что мир лежит во зле, к сожалению. Поэтому, пожалуйста, мы не обязаны подчиняться мирским традициям, мы не обязаны целовать покойников, прикасаться. Бывает, приходится, помолились, попросили прощения, и Бог очистил, да, там, руки помыли. С поминками, по крайней мере, не ешьте там на кладбище, около вот самого, потому что это чисто из древних обычаев вот этот вот принцип почитания мертвых, вот тут же на месте вот с ними пообщаться. Не-не-не-не, с ними мы не можем общаться, все, ушли. Дорогие, о чем была сегодня проповедь? Как бы вы оценивали длину своих духовных волос? Сколько дней? Духовных. Я знаю, вон девушки сзади красивые сидят с длинными волосами, там вот Оля там. У нее длинные волосы. Но духовные волосы. Как бы вы оценивали? Подумайте, сколько дней не прикасались к мертвому? Сколько дней не прикасались к нечистому? Я знаю, что в Новом Завете эта формула, она не такая жесткая, как в Ветхом Завете. Бог прощает, очищает. Если ты быстро каешься, просишь прощения, не берешь в себя, это уходит. Плюс есть еще одно обетование в Новом Завете. В Ветхом Завете тоже была такая картинка, что все осквернялось от нечистого, кроме двух вещей. Источника, из которого постоянно течет вода, он не осквернялся. И колодца, из которого постоянно достают воду. Если из твоей жизни постоянно исходит служение, и молитва, и вера, то тебя обычно дьявол уже просто не может прикоснуться к тебе. Помните, женщина, страдавшая кровотечением, нечистая по закону, 12 лет, прикоснулась к Иисусу, казалось бы, она должна была Иисуса сделать нечистым по закону. А что получилось? Он ее чисто сделал. Нельзя осквернить Иисуса. Ты его не испортишь. Он тебя исправит. И когда мы ходим с Иисусом постоянно, то уже тогда грех на нас тоже так не влияет. И вся эта нечистота уже тоже так на нас не влияет. Опять-таки вопрос посвящения. Уже новозаветнего. Аминь. Простите, дорогие, что я в эту субботу не пришел на молитву. Кто пришли, простите меня. С этой конференции у меня что-то поперепуталось в днях. Ну что, Юля, и в субботу на конференцию тоже поехала, там же конференция была. Что-то где-то у меня перещелкнулось. Я только днем вспомнил, что суббота и что молитва была утром. А вообще каждое утро мы будем стараться делать молитву. Любочки, приходите в 10 утра. Субботу? В субботу. А по вторникам у нас домашнее общение. Опять же у Любочки. Приходите. Приходите, когда у вас есть вопросы. Приходите, когда у вас есть проблемы, чтобы помолиться за вас вместе, все вместе. Намного легче молиться вместе, чем одному где-то пытаться, болтаться там, как-то достать помощь. Несколько... Нет, я... Слышно, да?